сам не знаю, как я раньше жил, как тебя не знал и не любил. Появилась ты среди бела дня, поселилась в сердце у меня. Будь со мной строгой, будь со мной нежной, будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобой рядом ничего не надо, ты моя отрада, вольный ветер мой. На дворе мороз, а мне тепло. Нет на небе звезд, а мне светло. От пожатия наших верных рук все вокруг переменилось вдруг. Будь со мною строгой, будь со мною нежной, будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, ты моя отрада, вольный ветер мой. Мне с тобой красивою такой даже как-то совестно порой. До сих пор я не могу понять, где я смелость взял тебе сказать. Будь со мной строгой, будь со мной нежной, будь моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, ты моя отрада, вольный ветер мой. Моей тревогой и моей надеждой. Мне с тобою рядом ничего не надо, ты моя отрада, вольный ветер мой.